Баловать вредно? Мою тетку осуждали соседи. На пути стены пытались наставить друзья, когда она баловала свою дочь. Нельзя потакать всем капризам. Держи девку в строгости, она тебе на шею сядет. Лишь мало только того, что ей пришлось услышать от доброжелателей. Я знаю, зачем балую своего ребенка. Так защищалась она в ответ. Когда девочке было 16 лет, мать умерла. Друзья и родственники не особенно-то помогали. Девочка поступила в институт на заочное отделение. Работала, чтобы прокормить себя. Сейчас она вполне самодостаточная и самостоятельная женщина. Бухгалтер, счастливая жена и любящая мать. Она балует своего ребенка и совершенно точно знает, избалованные дети не беспомощные и эгоистичные. Они уверены в том, что достойны успеха, и на них хватит счастья. Разве не это убеждение настоящего НЛПера?